делая вид, что несказанно удивлен. «Простите, не узнал ваше высочество!» И он наклоняется, чтобы поцеловать ей руку. Селения отдергивает руку, но, не желая показаться невежливой, делает этой рукой изящный взмах и, указывая на своих товарищей, представляет их. «А это мой брат Сомоно де Стрелобарб де Барахлюш. Ну, вы можете называть его просто Бюш». Огненный напиток начал действовать, поэтому Артур решает представиться сам. «А я Артур из Большого дома. А почему вы распилили все мои соломинки?» — внезапно спрашивает он. «Если бы не огненный Джек, вряд ли он стал бы расспрашивать клёвого чувака. Скорее всего, он бы в присутствии селений даже рта открыть не отважился». «Ничего не поделаешь? Бизнес? Осматы попросили нас отрезать от них гармошки, а прямые трубы сплавить вниз по черной реке, той самой, что течет через Некрополис». Услышав название Некрополис, путешественники встрепенулись. «Как раз в Некрополис мы и направляемся», — без обиняков заявляет принцесса. «Можете нам помочь?» «Попасть в Некрополис? Да вы в своем уме, принцесса! Туда вы, быть может, и попадете, вот только обратно вряд ли выберетесь». «Зачем вам это гиблое место?» — удивленно спрашивает чувак. «Мы должны уничтожить У, пока он не уничтожил нас», — доверительно сообщает Селения. «Всего-навсего?» «Да, всего-навсего», — тоном нетерпящим возражений подтверждает Селения. Макс задумался. «А почему У разыскивает вас?» — спрашивает он. «Все клёвые чуваки по натуре своей очень любопытны». «Это долгая история», — отвечает принцесса. «Скажу в двух словах. Через 2 дня я стану совершеннолетней, выйду замуж и сменю на троне своего отца, а ужасный У этого не хочет. Он знает, что когда я приду к власти, он уже никогда не сможет завоевать нашу страну. Так гласит древнее пророчество». Макс явно заинтересовался рассказом принцессы, точнее, той его частью, где речь идет о замужестве. «И как зовут счастливого избранника?» «Не знаю. Я еще не сделала свой выбор», — надменно отвечает Селения. Почувствовав, что подворачивается случай недурно устроить свою жизнь, Макс решает, что глупо было бы им не воспользоваться. Мгновенно лицо его озаряется широченной улыбкой, такой сладкой, что она никак не может быть искренней. Несмотря на действие алкоголя, Артур чувствует подвох. «О-ля-ля! Не торопитесь, дружище!» Нетвердым голосом произносит он, упираясь пальцем в грудь здоровяка клёва чувака. «Мы здесь с особым заданием, и оно еще не выполнено. Но прежде чем отправиться на задание, неплохо бы расслабиться и отдохнуть еще по Джеку для бодрости духа. Я угощаю», — предлагает клёвый чувак к великой радости барахлюша. Пока все тот же рахитичный комар наполняет стакан, Макс бегом направляется к диск-жокею, устроившемуся возле рычага головки звукоснимателя. «Лайтмен, ну-ка, давай запусти свою штучку!» — велит ему клёвый чувак. Лайтмен свешивается с края площадки. Внизу, возле стенки проигрывателя, храпят 2 лохматых клёвых чуваков. «Эй, вставайте, мальчики! Пора задать нашим клиентам жару!» — кричит им диск-жокей. Чуваки открывают глаза, неспешно встают на ноги и потягиваются так, словно все тело их состоит исключительно из киселя. Переваливаясь с ноги на ногу, они подходят к огромной электрической батарейке и подкатывают ее к батарейкоприемнику. Как только батарейка закатывается на свое место, танцевальный пол заливает яркий свет.